На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и полный мрак и раскаяние отправлялся на работу. Тетка Васеня дня через 3-4 снова ходила по соседям и уже не взметывала юбкою вихрь, снова занимала до получки денег, муки, картошек, чего придется. Вот с орлами-то дядя Левонтий отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку берестяные туиски, кринки, обвязанные по горлу бечевками, у кого ковшики без ручек были. Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посудой, ставили подножки, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремя луку батуна, наелись до зеленой слюны, остатки побросали. Оставили несколько перышек на свистульке. В обкусанные перья они пищали, приплясывали, под музыку шагалось нам весело, и мы скоро пришли на каменистый увал. Тут все перестали баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, белобокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую. Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туиска стакана на 2-3. Бабушка говорила, главное в ягодах закрыть дно посудины. Вздохнул я с облегчением и стал собирать землянику скорее, да и попадалось ее выше по увалу больше и больше. Левонтьевские ребятишки сначала ходили тихо, лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки, и побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут, поблизости, и бояться нам нечего и незачем. Вдруг крышка чайника забрянчала неровно, послышалась возня. «Ешь, да, а домой чё?» — спрашивал старшой и давал кому-то тумака после каждого вопроса. «Ага-га!» — запела Танька. «Шанька шажрал, так ничего!» Попала и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старшой брал ягоды, да и задумался. Он для дома старается, а те вон дармоеды жрут ягоды, либо вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшого, зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья богатырские, катаются по земле, всю землянику раздавили. После драки у старшого опустились руки. Принялся он собирать просыпанные и давленные ягоды и в рот их, в рот. «Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя, вам можно, а мне, значит, нельзя?» Зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать. Вскоре братья как-то незаметно помирились, перестали обзываться и решили спуститься к Фокинской речке, побрызгаться. Мне тоже хотелось к речке, тоже бы побрызгаться, но я не решался уйти с увала, потому что еще не набрал полную посудину. «Бабушки Петровны испугался, эх ты!» – закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у леонтьевских ребят, но боялся, может, стеснялся употреблять поганство и не смело заявил: «Зато мне бабушка пряник конем купит». «Может, кобылой?» — усмехнулся Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул. «Скажи уж лучше, боишься ее, еще жадный». «Я? Ты? Жадный? Жадный? А хочешь, все ягоды съем?» Сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду. исцарапанный шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными окровенелыми глазами, Санька был вреднее и злее всех ливонтьевских ребят. «Слабо!» — сказал он. «Мне слабо!» — хорохорился я, искоса глядя в туесок. Там был ягод уже выше середины. «Мне слабо!» — повторял я гаснущим голосом, и чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву. «Вот, ешьте вместе со мной!» Навалилась ливонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких гнутых ягодок с прозеленью. Жалко ягод, грустно, тоска на сердце, предчувствует оно встречу с бабушкой, отчет и расчет. Но я напустил на себя отчаянность, махнул на всю рукой, теперь уж все равно. Я мчался вместе с ливонтьевскими ребятишками под гору к речке и хвастался. Я еще у бабушки калач украду. Парни поощряли меня. Действуй, мол, и ни один калач неси. Шаник еще прихвати, либо пирог. Ничего лишнее не будет.